Глава 51. Джо расхохотался. «Прошу прощения», — выговорил он, отсмеявшись. «Я не хотел вас перебивать, однако это и вправду смешно». Жильбер, которого последние слова тоже рассмешили, задал вопрос. «Что вы под этим подразумеваете, Жак?» «Нам не нужны люди, которые заинтересованы поработать год-два, набраться опыта, а потом уйти в другое место. Мы не хотим быть этапом на пути. Мы хотим быть самим путем. Людям, которые здесь работают, интересно учиться, заниматься разными вещами, справляться с трудностями. Мы вовсе не требуем от людей изо дня в день делать одно и то же. Наша модель работает не так. Однако нам действительно нужны люди, которые хотят надолго стать частью нашего общего дела. Именно так и работает наша модель», — Жак улыбнулся. «Потому-то я и говорю кандидатам, что мы ищем человека, который придет сюда, чтобы умереть. А потом объясняю, что это значит, и смотрю на реакцию». Жильбер без устали строчил в блокноте. «Здорово», — оценил он. Дописал и задал следующий вопрос. «Жак, а случалось ли вам ошибаться, когда на собеседовании человек казался подходящим, а потом, уже на рабочем месте, выяснялось, что он все-таки не подходит?» Жак развел руками. «Как ни старайся, время от времени кому-то удается обвести тебя вокруг пальца, уверив, что он открыт и готов к тому, что ты предлагаешь. Но вскоре становится ясно, что ничего не получится. И когда это ясно, нужно действовать незамедлительно. Однажды я нанял человека и просто не узнал его в первый же рабочий день. Он был совершенно иначе одет, вел себя по-другому», — Жак покачал головой. «Это буквально был не тот человек, который приходил на собеседование». «Сколько он продержался, прежде чем вы его уволили?» — поинтересовался Жильбер. «4 дня». «4 дня?» «4 очень долгих дня», — Жак улыбнулся. «Это было еще в те времена, когда наша компания была намного меньше, и ему предстояло работать непосредственно со мной. Я все понял. А как только ты все понял, надо сразу действовать». Он покачал головой и коротко рассмеялся. «О-ля-ля, надо же было так опростоволоситься. И потом все еще долго надо мной подшучивали». «Почему так важно быстро исправлять подобные ошибки?» — спросил Жильбер. «Потому что это несправедливо по отношению ко всем остальным», — пояснил Жак. «Люди в нашей компании очень гордятся тем, что делают. Для них это больше, чем работа. Это значительная часть того, кто и что они есть. Несправедливо по отношению к ним разрешать кому-то работать спустя рукава. А еще, как мы уже говорили, наш бонусный план позволяет людям получать долю от общего успеха организации. Так что они не должны нести финансовые потери из-за того, что кто-то лодорничает. Это нечестно. Естественно, никто не ждет, что каждый будет героем или гением. Дело не в этом. Но люди рассчитывают, что все будут стараться одинаково. Вот и все». Жак чуть склонил голову. «Игнорирование проблемы не ликвидирует ее. Она просто перерождается со временем из маленькой проблемки в большую проблему. Руководителю все равно придется в какой-то момент ею заняться. И намного легче и эффективнее сделать это одним махом. Откладывая проблему неэффективного работника на потом, можно лишиться из-за него лучших работников. И тогда жди больших проблем. А вот оборотная сторона этой ситуации. Если не будешь вознаграждать людей за то, что они хорошо работают, ты все равно их потеряешь. Это тоже огромная проблема. Мы с вами чуть раньше говорили о КО. Это один из наших лучших активов, позволяющий понять, кто хорошо работает, а кто нет. А потом вознаграждать или увольнять, в зависимости от ситуации.